все знали, что Бадылкин джедая не любил. Особенно после одного действительно жестокого розыгрыша. Чубакка постоянно жаловался на желчный пузырь и даже иногда отказывался выпивать на лабораторных посиделках. И вот однажды Каракозин вскользь сообщил, что у него есть бутылочка чудодейственной воды, заряженная одним магом, которого даже приглашают к пациентам в четвертое управление. Бадылкин пристал. «Отлей да отлей!» Джедай отлил, но строго предупредил. «Принимать надо каждый час не более 5 капель на стакан жидкости. Лекарство очень сильное». Нина Андреевна тоже попросила для своего недужного супруга, но ей было решительно отказано. Чубакка обзавелся специальной пипеткой. Каждый час накапывал в стакан и выпивал. Через неделю ему стало лучше. И тогда Каракозин задумчиво сообщил, что этот факт подтверждает одну его давнюю гипотезу. «Какую?» – пристал Бадылкин. «Понимаешь», – объяснил Каракозин, чудовищным усилием воли сохраняя на лице серьезное выражение. «Я считаю, что моча после очистки и дистилляции, тем не менее, на томарном уровне сохраняет свои лечебные свойства и может быть использована в уринотерапии». «Ты...» Благим басом заорал Чубакка и, зажав обеими руками рот, вылетел из комнаты. Народ повалился от хохота. Оказалось, джедай лечил Бадылкина дистиллированной водой, полученной из мочи в соседней лаборатории. Из этой воды потом в специальной установке выделялся кислород, пригодный для дыхания. Таким образом выходил замкнутый цикл, а это очень важно во время длительных космических полетов. Чубакка потом написал докладную, и Оби-Ван Кеноби заставил Каракозина извиниться перед пострадавшим. Но Бадылкин все же затаил обиду. Нина Андреевна искренне сочувствовала Башмакову. И однажды, когда они остались вдвоем в комнате, взяла его за руку и попросила: «Знаешь, ты все-таки извинись перед ребятами». «За что?» «Ты еще не понял?» «Нет, не понял. А ты подумай. Я буду ждать». Вздохнула она с обреченностью женщины, полюбивший рецидивиста. А потом как-то все само собой устаканилось. Началось с того, что однажды Докукин встретил Олега в коридоре и завел к себе в кабинет. «Про Чеботарёва слышал?» Башмаков значительно кивнул, давая понять, что слухи о переходе краснопролетарского партийного лидера вместе с его знаменитой зеленой книжицей на большую работу в ЦК КПСС ему известны. «В понедельник пленум. Провожать будут». «Он в орготдел идет?» «Туда. Может, и про меня вспомнит. Как думаешь?» «Обязательно вспомнит». «Если не сгорит со своим характером. Там...» Докукин показал пальцем в потолок. «Прямоходящих не терпят. Говорю тебе это как коммунист коммунисту. Книжки читать любишь?» «А что?» Осторожно спросил Башмаков, холодея при мысли, что напряженная духовно-нравственная жизнь лаборатории стала известна начальству. «Да ничего, перед пленумом книжная распродажа будет для своих. Могу дать пропуск, если можно». «Бери». Докукин вытряхнул на стол 10 розовых картонных квадратиков с круглыми гербовыми печатями и витиеватой росписью какого-то ответственного лица. «Ладно, бери 2. Куда их девать-то?» Один из этих квадратиков Башмаков и предложил Каракозину, страстному книжнику, толкавшемуся по выходным среди интеллигентных спекулянтов на Кузнецком мосту. Иногда на своей старенькой победе вместе с Оби-Ван Кеноби, тоже библиофилом, джедай объезжал сельские магазины в поисках дефицитных изданий. «Представляете, приезжай в Бронницы, а там философия общего дела целая полка уставлена. Дикари!» К розовому квадратику джедай поначалу отнесся настороженно.